Вон он. Впереди. В тумане он там. Встречайте его королевское величество, мистер Экельс. Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинищих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Эти две тонкие руки с пальцами могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжала. Вращались глаза. Страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно побежало, и задние ноги, могучие поршни смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Господи, да оно, если вытянется, луну достать может. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Идиоты, и что нас сюда принесло? Это же невозможно. Молчать! Кошмар! Гум! Возвращайтесь в машину. Дерьмо. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным. Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Да, вон. Вон красное пятно на груди. Смотрите, он выпрямился. Помогите мне уйти. Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Орешек мне не по зубам. Хватит причитать, Экельс. Главное, не бегите. Повернитесь кругом и спрячьтесь в машине. Да-да. Хорошо. Эй, Кельс, да что ты, окаменел, что ли? Все хорошо, я иду. Не в ту сторону! Ты пошел не в ту сторону! Едва Экельс двинулся с места, как чудовище с ужасающим ревом ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Мы выстрелили. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав нас запахом слизи и крови. Мы стреляли снова. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Мы открыли огонь по металлическим векам, в которых увидели свои отражения и пылающим черным срачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Тираннозаврус Рекс. Из горла его фонтаном била кровь, и будто где-то лопнул бурдюк с жидкостью. И в джунглях сразу Воцарилась тишина. Когда мы с Лесперансом вернулись в машину времени, Экельс, весь дрожа, ничком лежал на полу.